Телега скрипела то тише, то громче, и тогда все ездоки напрягались, готовые в любой момент соскочить и начать яростно браниться. Но сломанная ось, подлеченная пучком палок и веревочными опоясками, даже голова штаны рукой поддерживал, пока держалась. По-хорошему, сидеть бы на телеге не стоило, но впереди уже виднелся город. Едва-едва виднелся россыпью алых точек в темноте. А в царском приказе говорилось «приехать». Увидят стражники, что работники рядом с телегой идут, мигом неладное почуют. Вот доберутся до места, отметятся у писаря, тихонечко лупки снимут и... Вот напасть, сломалась проклятая. С чего бы это, а? И пусть царь новую выдает. Покуда переворачивали телегу и чинили ось, покуда чинили ее еще раз через 5 вешек, а потом через 7, хотя тогда шли пешим ходом, минуло и утро, и день, и даже вечер. Мужики устали, проголодались и наговорили о царе столько хорошего, что Сашу и полагалось утянуть его на небесные дороги живьем. Особенно зол был голова, безнадежно опоздавший на ярмарку. Придется теперь за ночлег в кормильне платить, иначе мука в конец отсыреет. С севера дул холодный промозглый ветер, и все, кроме здоровяка Миха, ежились и постукивали зубами. «Поди, дождь там идет», — уныло сказал Калай, — «к завтраму и до нас доберется». Ему никто не ответил, все и так было ясно. «Паршивая весна выдалась», — продолжал нудить вещанин, пытаясь хоть как-то скрасить затянувшуюся дорогу. «Почему паршивая-то?» — не выдержав такого поклепа, откликнулся голова. «Хорошая, теплая». «То-то и оно», — оживился при собеседнике Калай. «Даже яблоневый цвет заморозками не побило. Значит, жди их позже, когда пшеница выколосится, и тогда вообще без хлеба останемся». «Ух, чует моя печенка, ждет нас Новый год крысы!» Головай суеверно отмахнулся. «Да ну, в наших краях отродясь такого не бывало. В Саврии еще куда ни шло. Да и то, это ж какие холода должны ударить, чтоб пшеница померзла!» «Можно и не холода!» — упрямо продолжал кликать ворона в Калай. «Градом разок сыпануть и готово!» Дед рассказывал. «Нам-то уже без разницы!» — хмуро осадил его Цыка. Какой бы ни был год, а для нас все равно крыса. Под днищем хрустнуло, разговор оборвался. До городских ворот осталось всего 300 шагов. Ездоки уже видели подсвеченных факелами стражников. Те тоже глядели в сторону телеги, пока вряд ли разбирая в темноте, кто едет, но скрип далеко разносился по дороге. «А все от того, — злорадно ввернул молец, — что слишком много грехов на нее нагружено. Или слишком много святости». — огрызнулся Мих. — Чего ты вообще за нами увязался, Хольгин служка? Малец подбочинился, выпятил бороденку. — Видение мне было, — важно ответил он. — Так они ж у тебя по 3 раза на неделю, — с досадой сказал голова. Похоже, к старости у мальца посыпалась черепица не только с молельни. Пора нового у наместника просить. — Это особое, — возмутился малец, сверкая выкоченными глазами. «Не знамение, а повеление. Богиня Хольга избрала меня своим светочем, указующим путь во тьме людских прегрешений». «Как путничьей крысой, что ли?» — завертелось на языке у головы, но так с него и не сошло. «Ну его полоумно возлить!» «Отправила она меня в мир», — продолжал молец, упиваясь собственной значимостью, «дабы нес я людям ее слова, как пастырь в ночи бубенец перед овечьим стадом, отводя его от пропасти и волчьего леса». Цыка с Михом переглянулись и сдавленно заперхали. В хуторском стаде бубенец вешали на столь же бородатого поводыря, который хоть и поумнее овец будет, но, как ни крути, козел. «Ну и слава Хольге!» — с облегчением подумал голова. «Сама нас от этого помешанного избавила. Завтра же письмо наместнику настрочу». «Стой, кто идет!» — лениво окликнул стражник. Мих рывком натянул поводья, и корова также резко встала. Раздался оглушительный треск. Стражники аж подскочили, выхватывая мечи из ножен, и телега просела на задок, раскорячив колеса. Батраки судорожно уцепились за борта. Малец, не успев, повалился на спину, задрав тощие ноги. «Вот напасть!» — растерянно пробормотал голова. «Сломалась! Из чего бы это?» Альк был непривычно тих и задумчив. Сидел, сгорбившись над столом, и покручивал между ладонями дымящуюся кружку. Ладони грелись, молоко стыло. «О чем вы говорили?» — неожиданно спросил он, покосившись на Рыску. «С кем?» — растерялась девушка. «С моим наставником, прошлым вечером возле очага». «Ты видел?» Рыска съежилась, как щенок, застуканный с изжеванным хозяйским лаптем. Саврянин презрительно скривил губы. «Я знаю, что он за нами идет, и заметил, какая ты вернулась с улицы. Щеки красные, взгляд виноватый, постоянно оглядываешься, будто боишься, что за тобой кто-то увязался. Но ведь ты... Я же говорил, я быстро трезвею и плохо пьянею. Так чего он тебе наговорил?» Рыска сбивчиво, постоянно опасаясь вспышки гнева, пересказала разговор спутникам. Жар тоже с интересом прислушался. «Ага», — Алька отхлебнул молока, поморщился. «Он с детства его терпеть не мог, но от простуды первейшее средство». «И все?» — не поверила девушка. «Рыска, вот скажи, я дурак?» «Вообще или в каком-то случае?» — осторожно уточнила девушка. «Давай я скажу», — с готовностью предложил Жар. «Вообще», — проигнорировал его Альк. «Если бы ты не признался, что он твой наставник, я бы сама догадалась», — проворчала Рыска себе под нос. «У обоих вопросы как ловушки посреди звериной тропы, и свернуть некуда, и подвоха вроде не видать, а со шкурой уже можно прощаться». «Чего?» — не расслышал саврянин, делая длинный, чтобы разом разделаться с этой пакостью, глоток. «Нет, ты не дурак», — устало повысила голос девушка. «Ну и?» «Только дурак может убить кулаком корову, на которой ему еще ехать не меньше недели». «Это-то к чему?» — совсем запуталась Рыска. «К тому, что моя злость ничего не изменит, а значит, нечего тратить на нее силы и коров». Девушка чуть не выронила кружку от такого заявленица. «Совсем недавно тебя это не смущало». «А я с тех пор еще больше поумнел», — криво ухмыльнулся Альк. «Да, тебя по голове вчера хорошо приложили», — снова влез Жар. «Чудо, что не помер». Саврянин поежился, потрогал ладонью, только почему-то не голову, а живот. «Помер». «Какой-то ты слишком прожорливый для беспокойника», — ехидно заметил вор, подчищая последним кусочком картошки плошку из-под масла. «Ну, умер бы, если б не превратился», — поправился Альк. «И как?» «Страшно», — честно сказал саврянин. «Грозная Хольга, злорадствующий Саша и все такое?» «Если бы. Там вообще ничего нет. Темнота и все». Альк мрачно уставился в опустевшую кружку. «Откуда ты знаешь?» — беспечно возразил Жар. «Ты же все-таки не умер». «Может, надо было еще немножко подождать?» — поддержала его Рыска. «Зачем богине открывать тебе дверь, если ты не собираешься в нее входить?» «Проверять мне что-то не захотелось», — огрызнулся Альк и встал, демонстративно обрывая разговор. Пол в избе был дощатый, чисто выметенный, но его полезной для спины твердости Жар не оценил и, заглянув на печь, сволок с нее тулуп и шапку из неопределенного бурого меха. «Надо разрешение спросить», — заикнулась была Рыска, но тут из шапки выпорхнуло такое облако моли, что вор, не ожидавший нападения, с возгласом ужаса ее отбросил. «Ты еще тулуп встряхни, может, мыши побегут», — посоветовал Альк. Мыши не мыши, а пара тараканов по полу шмыгнула. Разобравшись с постелью, Жар дунул на лучину, и в избе стало темно, как в захлопнутом сундуке. Вор на ощупь, ощупь слева с готовностью подвинулась, ощупь справа пнула его в ответ не то локтем, не то коленом. Нашел свое место на полу и, как всегда, мгновенно уснул. Рыска ему жутко завидовала. У нее так легко провалиться в сон не получалось, хотя голова уже гудела, как колокол, а в глаза словно песку насыпали. Альк тоже не мог заснуть, но по другой, более обыденной причине. «Кончай рыдать над своей загубленной судьбой», — не выдержал он. «Я не рыдаю», — виновато прошептала Рыска в очередной раз, шмыгая носом. «Я, кажется, простыла, и горло что-то саднит. Хоть бы не разболеться к утру». Альк рычаще выдохнул, и наступила тишина. Но девушку не покидало ощущение, что саврянин, приподнявшись на локте, продолжает на нее глядеть и о чем-то размышлять. «Хочешь, подправлю дорожку?» Голос у ведуна был странный, слегка напряженный, словно он сам не слишком верил в то, что предлагал. «Какую?» Рыска тоже привстала, пытаясь разглядеть Алька, но к такой тьме и кошка не сумела бы приспособиться. Единственное окошко было наглухо закрыто ставнями. «Твою, чтоб не разболелась!» А ты это можешь без крысы? Ты ж с лисой как-то справилась. Ну, именно что как-то. Ты молодая, здоровая девка. Твои шансы заболеть 50/50. Целых 50! Испуганно перебила Рыска. Половина на половину, дурочка. В последний момент смягчил приговор Альк, что говорило о крайней заинтересованности в Рыскином согласии. «А-а-а!» — немного успокоилась девушка. Она-то уже успела вообразить, что утром проснется с воспалением легких, и Хольга знает еще чего. Ведун тоже может менять дороги, если вероятность достаточно высока. 1:3, 1:5. Или хотя бы повысить шансы на нужный ему исход. «Мой наставник как-то 1:12 повернул», — завистливо сообщил Альк. «А ты?» «На тебя хватит», — отрезал Саврянин, и так злясь, что наговорил лишнего. «Ну, давай», — неуверенно согласилась Рыска. «Надо на улицу выйти, да?» «Зачем?» «Чтобы никто не мешал. Тот путник, что к нам в Веску приезжал, всегда в сторонку отходил». «Погода влияет на судьбы людей куда больше, чем твои сопли. Немому мужику до них вообще дела нет. А это бревно мне не мешает». Вор осуждающе всхрапнул. Заговорщики притихли. «И что я должна делать?» — спросила Рыска щепку спустя. — Молчать! Девушка послушно сжала зубы. Стало слышно, как шелестит дождь и какая-то мелкая живность. Но между печкой и жаром Рыска чувствовала себя в безопасности. Лает вдалеке собака, да поскрипывает дерево за избой. Потом шмыгнул носом уже Альк. — Получилось! — прошептал он со смесью недоверия и восхищения. — Ну надо же! — А что, могло не получиться? — встревожилась девушка. «Обычно путникам не удается менять дороги друг друга», нехотя признался Саврянин. «А раньше ты говорил, что крысы вообще не могут этого делать, только видят». «И это тоже». Памятливость вещанки Алька не шибко обрадовала. «Но сейчас-то я человек, вот и решил попробовать проверить». «А что было бы, если бы не получилось?» настаивала Рыска, чуя какой-то подвох. «Какая теперь разница-то? Лежи и радуйся». Девушка прислушалась к себе. «А ничего не поменялось», — разочарованно протянула она. «И нос у меня по-прежнему течет». «Конечно. Где ты видела, чтоб простуда так сразу прошла? Спи давай». Голос у Саврянина снова стал уверенно командным. «И постарайся не хлюпать хотя бы четверть лучины, пока я не засну». «Хорошо», — пообещала Рыска, поверив Альку и тоже повеселев. Даже горло как будто меньше болеть стало. Но теперь уже Саврянину что-то не спалось. Он перевернулся на спину, заложил руки за голову и с досадой сказал. «А тот косой так за мое убийство и не поплатился. Сидит, небось, опять в кормильне. Пьет, веселится, хозяину глазки строит. И не достать его уже, далеко отъехали». «Ничего, его богиня накажет», — попыталась утишить ведуна Рыска. «Как?» — скептически буркнул Саврянин. «Да уж придумает что-нибудь. Пожар нашлет, болезнь или невезение». «Пси! Я видел кучу подлецов и ублюдков, которые прожили долгую, счастливую жизнь и померли в роскоши, ничуть не раскаявшись». «Значит, богиня давала им шансы справиться», — с пылом подхватила Рыска. «И если они им не воспользовались, то в посмертии не найдут пути к вечному дому и будут вечно плутать по бездорожью». «Тоже мне кара!» — еще презрительнее фыркнул Альк. «Да кому он нужен, этот дом?» «Как это кому?» — священно возмутилась девушка. «Мне, например. Это место, где всегда тепло, цветут вишни и горит очаг, и где тебя всегда ждут». «Кто?» «Родители, дети, друзья. Нет, я имею в виду, кто ждет именно тебя». Девушка растерянно почесала обстреканную крапивой щиколотку. С отцом она вообще-то не желала встречаться ни там, ни тут. Мать сама ее избегала. Детьми Рыска еще не обзавелась. А единственный друг, хвала богине, пока пребывал на этом свете. «Ну, дедушка, например», — осторожно предположила она. «И что, он согласится провести с тобой вечность в этой идиллической избушке? Или все-таки предпочтет запереться в ней самоложенной бабушкой, дабы наверстать последние 20 лет вынужденного духовного общения?» «Почему у тебя каждый разговор на похобень какую-то сворачивает?» «Это не похобень, а правда жизни. У большинства людей столько друзей и родичей, что они, видать, после смерти лопаются, по сотне домов разрываясь. А если каким-то чудом и соберутся под одной крышей, то через неделю перессорятся, через месяц передерутся. Через год разобьются на вражеские лагеря и начнут воевать стенка на стенку. И ты сама плюнешь, соберешь вещи и уйдешь, куда глаза глядят. Так ведь там будут не все, а только те, кто по-настоящему меня любил. О, у меня тоже один такой был, обрадовался Альк. Пес Бухлач. До того меня любил, что и сдох через неделю после того, как я в пристань уехал. Вот и будем мы с ним сидеть на крыльце посмертной избушки, как два идиота, и выть на луну от тоски. Не будете, с досадой возразила Рыска. Ты своей дороги тоже пока не выслужил. И не собираюсь. Лучше уж по бездорожью. Новые места, новые знакомства, бабы, выпивка. Где? — спросонья встрепенулся Жар. На том свете, — любезно сообщил Альк. Проводить? Вор проворчал что-то невнятно ругательное и повернулся на другой бок. Да кто тебе наливать-то там будет? Хорошо, хоть насчет баб возражений нет. Есть! Это небесное царство, а не курятник. Ну, куда-то же они из курятника попадают, зевнув, справедливо заметил Саврянин. Ты недавно ныл, что богиня тебя вообще на порог не пустила, а теперь о загробных потаскухах мечтаешь. Мы. Чего? Но Альк уже спал. Когда Рум с косой проснулся, за окном уже смеркалось. Званый ужин у судьи давно должен был начаться, но господин наместник запретил прерывать свой дневной сон. Да чего же приятно неспешно ехать по улице, зная, что в этот момент судья и его гости сидят за накрытыми столами, вымученно улыбаясь и поддерживая светскую беседу, а про себя проклинают опоздавшего, слишком знатного, чтобы начинать без него. Румс и судья терпеть друг друга не могли. Однако не пригласить наместника на прием было неприлично, а отказаться тем паче. Дипломатия, чтоб ее! Румс откинул одеяло, на ощупь сунул ноги в мягкие кожаные тапочки и, позевывая, почесывая грудь, подошел к шкафу. Удачный денек выдался. И за разбойников награду назначать не нужно, разве что на могильщика потратиться, и от свидетелей избавился. Причем все по закону, покуда власти злодеев злодеями не объявили, нечего добрым людям на них с косами выходить. А то и так все начнут самосуды устраивать вместо порядочного четвертования. Тревожил только пропавший труп, а тюремщик клялся, что при нем Саврянин доживал последнюю лучину. И стража проверяла выезжающие из города телеги особенно тщательно. О сорвавшемся, в прямом смысле слова, повешении Румс еще не знал. Присутствовать на казни он не пожелал, утомленный бессонной ночью, и, разобрав еще несколько дел, сразу после обеда отправился спать. Будить наместника никто не осмелился, и дурные вести остались ждать, когда он переступит порог комнаты. А все-таки как-то странно себя путничья община повела. За полночи все разузнала и посыльного прислала. Обычно они запросы чуть ли не по месяцу рассматривают, покуда со всеми не спишутся. А тут такое демонстративное отречение. Видать, что-то с этим ни путником не чисто. Мысль мелькнула и пропала. Замок потряс такой вопль, что глуховатая посудомойка двумя этажами ниже вздрогнула и выронила тарелку. Ворвавшийся в комнату слуга застал Рум за стоящим на коленях возле шкафа. Господин наместник уже не вопил, а с глухим воем пропускал через пальцы ворох пестрых лохмотьев, в которых с огромным трудом угадывались парадные одеяния. Особенно досталось новому камзолу, пошитому специально ради сегодняшнего приема, и так богато изукрашенному драгоценными каменьями, что вешалка гнулась под его весом. Несколько мелких сапфиров и изумрудов высыпались из открытого шкафа вместе с тряпьем, но даже навскидку было видно, что большая и лучшая часть камней бесследно исчезла. Впрочем, не совсем бесследно. Слуга поднес свечу ближе к столу, к опрокинутой на какой-то документ чернильнице, и увидел несколько переплетающихся цепочек следов, пересекающих столешницу и спускающихся по одной из ножек.